Глава 26. Звук и зрение. На следующее утро не успел я толком проснуться, как Габриэль принялся трясти меня за плечо. «Дэвид, я хочу, чтобы ты кое на что взглянул и высказал свое мнение», произнес он с видом человека, только что нашедшего клад. Я отправился вслед за ним к границе лагеря, обозначенной стоящими впритык к вездеходам. В свете туманного утра вездеходы были похожи на слонов даже больше, чем обычно. «Думаю, у нас очень скоро появится множество соседей», – заметил я. Несколько десятков трифидов уже ковыляли к лагерю. На их пути стеной стояли вездеходы, но тем не менее приходилось быть внимательными, чтобы не попасть под удар длинных стрекал. «Встань вон на тот пень», – сказал Гэбриэл, – «так, чтобы они тебя ясно увидели». «Гэбриэл», – назидательно произнес я, – «эти твари лишены зрения, а я их видел неоднократно». «Верно. И все же прошу тебя, заберись на пень. Не бойся, я хочу тебе кое-что продемонстрировать». «Но они...» «Да послушай ты», – перебил он. «В них появилось что-то новое». «Ты о чем?» «Если я не ошибаюсь, эти ребята научились еще одному фокусу». Я взобрался на пень. Вознесся фута на 4 над землей. Ближайшие ко мне трифиды были скрыты стеной из вездеходов. Над машинами виднелись только верхушки и чашечки со стрекалами. Однако в сотне ярдов от меня имелось небольшое возвышение, на котором торчали несколько трифидов. Этих трифидов я видел целиком, от корней до макушки. С холма доносился звук. Растения колотили своими короткими отростками по стволу. Я бросил на Габриэла вопросительный взгляд. «Что ты слышишь?» – спросил он. «Ничего, если не считать барабанной дроби». «Ты хочешь сказать, что не заметил этого, забравшись на пень?» «Не заметил чего?» «Замри на несколько секунд». «Габриэл, сделай, как я прошу». Он произнес эти слова очень серьезно и очень настойчиво, словно за ними скрывалась какая-то тайна. «Ну хорошо, скажи толком, чего ты от меня хочешь?» «На счет раз замри и стой неподвижно 5 секунд. Затем быстро подними обе руки над головой. Когда сделаешь это, внимательно прислушайся к трифидам на возвышении». Я в точности последовал его инструкциям. По команде «раз» я замер. До меня доносилось неторопливое постукивание отростков о ствол. Так человек в задумчивости стучит кончиками пальцев по столу. Но как только я поднял руки, со стороны возвышения послышалась какая-то маниакальная дробь. Растения колотили отростками в таком бешеном темпе, что все удары сливались в ровный гул. Как только я опустил руки, темп спал. «Теперь-то ты слышал?» – с надеждой спросил Габриэл. «Слышал. Но что это может означать?» «Ближайшие к нам трифиды, те, которые скрыты вездеходами, не ускоряли темпа. Они стучали в обычном ритме, но те, которые находились на виду, внезапно сошли с ума. Они забарабанили, что твой дятел, или даже скорее пулемет. Это было не та-та-та, а быстрое тррр. Ты хочешь сказать, они отреагировали на мое движение? Но мы всегда знали об этой их способности. Но... сейчас что-то изменилось. На таком расстоянии они никогда не реагировали. И обрати внимание, что все чашечки со стрекалами, я говорю о трифидах на возвышении, обращены строго на тебя, как антенны радара». «Думаешь, они еще эволюционировали? Но почему сейчас?» «А почему бы и нет? Когда окружающая среда меняется, все живое должно меняться вместе с ней. Если не хочет пополнить ряды динозавров, повторить судьбу вымершей птицы дронт или уподобиться тасманийскому тигру». Габриэл в задумчивости потер подбородок. «Думаю, что качественный скачок в эволюции трифидов произошел, когда погасло солнце. Условия, как я сказал, резко изменились. Но процесс эволюции растягивается на 1000 лет. «Согласен. В обычной обстановке и с давно известными видами жизни. Но мы имеем дело не с нормальным представителем флоры. Мы имеем дело с растением, которое не только нарушило все законы природы, но и переписывает их, чтобы как можно быстрее достигнуть поставленной цели – захватить Землю». Я снова поднял руки. и снова услышал, как неторопливая дробь перешла почти в ровный гул. «Звук производят лишь те растения, которые находятся на возвышении», – заметил я. «Те, что за вездеходами, не меняют поведения. Это потому, что они тебя не видят», – сказал Гэбриэл и добавил. «Последнее слово я беру в кавычки». «Что-то мне говорит», – улыбнулся я, – «что если бы мой отец вдруг оказался здесь, у вас нашлось бы, о чем с ним потолковать. Мои же познания в ботанике, увы, рудиментарны». Я спрыгнул с пня. «Итак, Гейб, как же, по-твоему, они глазеют? Никаких признаков органов зрения я у них не замечаю». «По-моему, это не оптическое зрение». «Не оптическое? Не понял». «Насколько...» «Подожди», – остановил он меня. «Далеко не все животные пользуются оптическим зрением. И кроме того, как ты помнишь, я употребил слово «видят» в кавычках». Он немного помолчал. «Возьми, к примеру, дельфинов. У них есть глаза, но, охотясь на рыбу, они больше полагаются на звук». «Ты говоришь о каком-то естественном эхолоте?» «Да, но их прибор намного тоньше и точнее тех грубых электронных аппаратов, которыми владеем мы. Дельфины издают щелкающие звуки с частотой примерно 300 в секунду. Этот звук отражается от рыбы, и эхо, попадая на нижнюю челюсть дельфина, проникает в его среднее ухо, а оттуда в часть мозга, ответственную за преобразование звуков. Однако самое замечательное в этом всем то, что дельфин не слышит звуки, он их видит. И мы знаем, что видит он трехмерное изображение рыбы, за которой охотится. А поскольку звук способен проникать сквозь мягкие ткани, дельфин видит не только внешний, с позволения сказать, облик рыбы, но и то, что внутри – скелет и наиболее плотные органы. Брось, Гэбриэл, по-твоему, трифиды видят эхо издаваемых ими звуков? Уверен. Полагаю, они улавливают эхо чашечками, или вернее, раструбами на верхушках стеблей. Только посмотри, они обладают совершенной для антенны формой. Припомни блюдца радаров. А этих, он кивнул в сторону вездеходов, отделяет от нас бронированная преграда, и они нас не видят. Но если мы уберем Джамбо, трифиды увидят не только нас, но и то, что мы ели на ужин. Если ты прав, это весьма печально. Иметь противником растение, которое способно ходить и убивать, уже достаточно скверно. Но если оно при этом еще и видит в темноте, я пожал плечами. Похоже, баланс сил снова сместился в их сторону. «Согласен», – кивнул Гэбриэл, и по его глазам я понял, что он серьезно обеспокоен. «Но я все время задаю себе один и тот же вопрос. Чем они удивят нас в следующий раз? Если трифиды и готовили для нас сюрпризы, то до поры до времени хранили их в тайне. Между тем число трифидов, толпящихся вокруг стены из вездеходов, постоянно возрастало. Большую часть времени они лишь слегка покачивались и постукивали отростками, старательно исследуя, если верить гипотезе Гэбриэла, как нас, так и окружающий их мир. Мы старались не подходить близко к машинам, чтобы случайно не попасть под удар. Других забот, кроме как беречься от трифидов, у нас не было. Мы разговаривали, поглощали сухие пайки, а время от времени, оставляя безопасный лагерь, отправлялись пополнять запасы дров. По этому случаю те, кто уходил, влезали в плотные костюмы, вроде скафандров, а на голову напяливали прозрачные пластиковые шлемы цилиндрической формы. Сэм Даймс первые два дня ходил отрешенный, погруженный в свои мысли. Его постоянно терзали сомнения, и говорить он стал крайне неуверенно. Но на третий день Сэм снова стал самим собой, таким, каким все его привыкли видеть. Хотя неуверенная манера речи пока еще сохранялась. Все эти «мм», «ам» и «мм» слышались даже чаще, чем раньше. Но когда вам казалось, что он вот-вот умолкнет, дар речи к нему возвращался. И слова начинали сыпаться одно за другим без всяких пауз. Присущая ему жизненная энергия постепенно возвращалась. Когда Сэм оживлялся, он начинал расхаживать взад-вперед, постоянно жестикулируя, и тогда слова срывались с его языка, как у прирожденного оратора. Один вездеход он отправил для тайного наблюдения за нашей бывшей базой. Экипажу было приказано вернуться сразу, как только мародеры Торренса уйдут из лагеря. На третий день у нас появились, если можно так выразиться, гости. Вначале мы увидели трех шагающих по равнине мужчин. Ритм их движения говорил о том, что эти люди привычны к долгим переходам. Лесовики, опасаясь нападения, приготовились к бою, но таинственные путники предпочитали держаться подальше от нашей линии обороны. Я сумел рассмотреть, что группа состоит из двух молодых людей и одного старика. Длинные волосы были связаны на затылке в хвост и не спадали на спины. Одежда была сшита из яркой ткани, на спинах набитые под завязку вещевые мешки. В мешках, как мне показалось, должны были находиться шкуры пушных зверей. На плечах у каждого с одной стороны висел лук, с другой – колчан со стрелами. И эти люди, такие сцены мне уже приходилось наблюдать, шагали между трифидами так, словно это были не растения-убийцы, а обыкновенные яблони. Охотники-алгонкины задержались на несколько мгновений, чтобы проверить, не представляем ли мы для них опасности. Видимо, решив, что мы не станем творить никаких безобразий, они продолжили путь, даже не оглянувшись. Все трое легко и привычно шагали сквозь заросли трифидов. Трифиды знали об их присутствии. Я видел, что чашечки на их верхушках обратились раструбом в сторону индейцев, однако не делали никаких попыток нанести удар. Сэм Даймс внимательно смотрел вслед уходящим индейцам, а затем, повернувшись ко мне, сказал: «Насколько бы наша жизнь стала веселее, если бы мы смогли овладеть подобным фокусом?» Примерно через час после того, как гости скрылись за горизонтом, вернулся посланный на рекогносцировку вездеход. Перебросившись несколькими словами с командиром экипажа, Сэм подошел к нам. «Люди Торренса ушли», — сказал он с каменным лицом. «Пора возвращаться». Я понял, что дело плохо. Сэм знаком дал команду разместиться по машинам, и мы без промедления двинулись на север. Я не питал ни малейшей надежды на то, что увижу по возвращении что-нибудь хорошее.